Глава 13. Рейс из Афин задерживался на 3,5 часа. И эти 3,5 часа Михаил Доценко провел без всякой пользы, кляня Аэрофлот, погоду и людей, которые ухитряются уезжать в Грецию, где, как говорят, все есть, именно тогда, когда они так нужны в качестве свидетелей. Конечно, он был несправедлив к матери убитой Ларисы Риттер, ибо умом понимал, что она согласилась бы никогда в жизни не ездить за границу и вообще не выезжать из Москвы, если бы это могло спасти жизнь ее дочери. Умом-то он все понимал, майор Доценко. Но ждать уже не было никаких сил. Он успел прочитать 3 газеты и 2 журнала, съесть невкусный гамбургер и выпить 2 бутылки минералки и 3 чашки кофе, когда долгожданный рейс наконец прибыл. Мать Ларисы не без труда разыскали через туристическую фирму и сообщили ей трагическую весть. Так что возвращалась она раньше срока и знала, что в аэропорту Шереметьево ее будет встречать сотрудник уголовного розыска. Ох, да чего же не любил Доценко такие вот встречи. И вообще разговоры с родственниками потерпевших в первые дни после убийства превращались для него в муку мученическую. Если к виду мертвых тел он давно привык, то к человеческому горю иммунитет у него никак не вырабатывался. Ему было всех жалко, а главное, он никак не мог отделаться от чувства неловкости от того, что терзает людей вопросами, подчас неприятными, в такие тяжелые для них часы и дни. Мать Ларисы он узнал сразу же. Среди всех выходящих в зал прилета у нее одной было отстраненное, будто инеем подернутое мертвое лицо. Глаза закрыты темными очками, чтобы скрыть красноту и припухлость. Все остальные пассажиры были либо с огромным багажом, либо с отдохнувшими свежими лицами. Кроме того, мать была очень похожа на дочь, хотя если Лариса, судя по прижизненным фотографиям, была очень хорошенькой, то Светлана в свои без малого 50 выглядела настоящей красавицей. Неудивительно, что после развода с отцом Ларисы она еще 3 раза выходила замуж. Сейчас, насколько Миша помнил, она находилась в очередном разводе. «Светлана Евгеньевна», Доценко осторожно тронул ее за плечо. «Это я вас встречаю». Она медленно повернула голову, долго о чем-то думала, потом слегка кивнула. «Мы будем здесь разговаривать?» — спросила она ровным голосом. — Если не возражаете, я отвезу вас домой, и мы поговорим по дороге. — Хорошо. Миша подхватил ее сумку, оказавшуюся на удивление легкой. Надо же, ему казалось, что женщины даже для 2-недельного отдыха берут с собой весь имеющийся в наличии гардероб. Во всяком случае, его жена поступала именно так. — Как это случилось? Спросила Светлана, когда они уже выезжали со стоянки. До этого момента она не произнесла ни слова. «Мы пока не знаем точно. Ларису застрелили из пистолета. Это произошло у нее в мастерской в среду днем, около 2 часов. Вот и все, что нам известно». «Господи, какой ужас!» — пробормотала она. Светлана сидела рядом с Мишей на переднем сиденье, сгорбившись, зажав ладони между коленями, и смотрела прямо перед собой. Но Доценко мог бы дать голову на отсечение, что она ничего не видела. Очки она так и не сняла. «Вы спрашиваете, что вам нужно. Не обращайте внимания на мое состояние», — сказала она. «Я наглоталась успокоительных лекарств, так что рыдать не буду». «Я уже там все отплакала». «Светлана Евгеньевна, расскажите мне про Ларису. Какой она была, какой характер, привычки? Были ли у нее друзья, с кем она встречалась до того, как вышла замуж за Риттера? Мне нужно знать все». «Все», — тупо повторила она. «Всего никто не знает. Чужая душа потемки, особенно душа Ларисы». «Почему?» «Она очень... Как бы это объяснить? Очень расчетливая и разумная. Мне редко удавалось правильно понимать ее поступки. Знаете, Мы порой думаем, что человек делает что-то по совершенно понятной причине и воспринимаем его поведение как естественное, а потом оказывается, что он руководствовался совсем другими соображениями. Доценко не очень понимал, что хочет сказать Светлана, но решил не перебивать ее, ей и так трудно рассказывать. Правда, такая характеристика Ларисы абсолютно не вязалась с тем, что говорил про нее муж, называвший ее неприспособленным к жизни ребенком, легкомысленным и безответственным, но матери виднее. Лариса никогда не была ветреной, не встречалась с несколькими мальчиками одновременно. Она всегда воспринимала свои отношения с юношами очень серьезно. Для меня, знаете ли, было полной неожиданностью, когда она вдруг бросила Володю. Она так любила его? Или мне только так казалось? Спросила Светлана, будто у себя самой. А почему она его бросила? Спросил Миша таким тоном, словно давно уже знал, кто такой этот Володя. Не понимаю. Но я часто ее не понимала, я уже говорила вам. И Володя ее безумно любил. Я была уверена, что они не будут счастливы ни с кем, кроме как друг с другом. Они были на редкость гармоничной парой, подходили друг другу и по характеру, и по темпераменту. Я думала, она будет жалеть о том, что бросила его, а он будет страдать и добиваться, чтобы она вернулась. Но Лариса оказалась очень счастлива в браке, чего я никак не ожидала. Да и Володя, по-моему, не особенно страдал и, в конце концов, женился. Так что моя дочь на этот раз оказалась права. Она очень прагматичная и дальновидная. Была. Вероятно, все-таки не очень, подумал Доценко. Дальновидные люди не допускают, чтобы их застрелили. Они предвидят подобное развитие ситуации и не доводят ее до критической точки. После замужества вы не замечали в ее поведении ничего странного? Может быть, характер изменился, привычки? Нет, она осталась точно такой же, как была, спокойной и разумной. А вы часто виделись? Достаточно часто. Примерно раз в 2 недели, иногда и чаще. Лариса приезжала к вам. И она ко мне, и я заглядывала к ней в мастерскую, если находилась в районе Чистых прудов. Светлана Евгеньевна, когда вы бывали в мастерской у Ларисы, вы там кого-нибудь видели? Друзей, знакомых? Нет, она всегда была одна. Работала или отдыхала, читала, смотрела телевизор, но всегда одна. Она не любила компаний, предпочитала одиночество. Вы предупреждали ее, если собирались зайти в мастерскую? Когда как? Бывало, что и без предупреждения приходила. Почему вы об этом спрашиваете? Нам нужно установить круг ее знакомых, а муж ничего сказать не может, он никого из них не знает. Вашу дочь застрелили в мастерской, а не на улице. Это означает, что она кому-то открыла дверь. Она впустила этого человека, значит, она его знала. Ведь незнакомому она бы не открыла, верно? Ни за что, подтвердила Светлана. Там в двери есть глазок, и она всегда смотрит, кто пришел. То есть смотрела. Господи, какой ужас, снова прошептала она. Какой ужас. К сожалению, никаких ее новых друзей я не видела. Она всегда была одна, когда бы я ни пришла. Вот даже как, совсем непонятно. Муж, свекровь и домработница в один голос утверждают, что Лариса была наркоманкой. Кабалкина и Волкова не в счет, они живут отдельно, наблюдать ежедневное поведение Ларисы не могут и знают обо всем исключительно со слов самого Риттера. Он сказал, они поверили. Но Риттер, его мать Нина Максимовна, с которой Доценко разговаривал несколько часов, и домработница Лесняк, они-то зачем оговаривают несчастную художницу? Домработница Римма Ивановна перечислила названия препаратов, упаковки от которых находила у Ларисы. Эти препараты оставляют следы в крови в течение суток, а то и больше. Если Лариса их принимала, то при вскрытии это обнаружилось бы. Все трое заявляют, что Лариса не приходила домой ночевать только тогда, когда бывала под воздействием наркотиков. Ночь перед убийством она провела в мастерской, значит, ушла в очередной полет. Ну и где он, этот наркотик? Ни в крови, ни в тканях, ни в карманах, ни в сумке, ни в мастерской. А во флаконе, где он якобы был, находился обыкновенный глицин. Нет, не была Лариса Риттер наркоманкой, это совершенно очевидно. Мать наверняка заметила бы изменения в поведении дочери, не могла бы не заметить. Или она тоже лжет, как сначала пытался делать Риттер, чтобы ссоры из избы не выносить. Светлана Евгеньевна, муж Ларисы сказал, что она употребляла сильно действующие препараты. Вам об этом что-нибудь известно? Впервые за все время она повернула голову в сторону Доценко, хотя за темными стеклами не видно было, куда она смотрит. Препараты? Зачем? Лариса ничем не болела. Ну, препараты принимают не только, когда болеют, осторожно заметил Миша. Иногда их принимают, чтобы на душе стало хорошо. Лариса этим не увлекалась? «Никогда», — отрезала Светлана. «Неужели Валера мог так сказать? Глупость какая! Это совершенно не в ее характере. Может быть, он имел в виду что-то другое, может, вы его неправильно поняли?» «Светлана Евгеньевна», — Миша вздохнул, «ваш зять и его матушка твердо заявляют, что Лариса была наркоманкой. Вы можете это как-то объяснить? Бред». «Чудовищный бред! Зачем им это нужно? Зачем они наговаривают на девочку?» Светлана повысила голос и повернулась на сиденье так, чтобы сидеть лицом к Доценко. «Я не понимаю. Нина Максимовна и Валера, они такие милые люди, умные, порядочные. Они к Ларисе прекрасно относились. Как же они могут так поступать?» «Нет, я не верю, этого не может быть. Вы, наверное, что-то путаете или недопонимаете». «Значит, Лариса наркоманкой не была, а ее муж и свекровь милые, умные и порядочные». «Нет, не вяжется. Либо одно, либо другое. Вместе никак не получается. Либо Лариса все-таки была наркоманкой, либо ее муж и свекровь вовсе не такие милые, как о них думает Светлана Евгеньевна». Ладно, в конце концов, мать есть мать, материнское сердце в чем-то необыкновенно прозорливо и проницательно, а в чем-то слепо и лукаво. Тем более сердце матери, только что потерявшее ребенка. С кем дружила Лариса? У нее были подруги? Были, конечно, как у всех девочек. Дружили, ссорились, мирились, расходились, но, в общем, Лариса не была компанейской. «А самая задушевная подружка есть?» «Есть. Леночка Завьялова. Они с первого класса дружили. Когда Лариса пошла в художественную школу, все остальные подружки как-то отпали, а Леночка осталась. Они до сих пор общаются. Как мне ее найти? Я дам вам ее телефоны, они у меня дома записаны». «А Володя, которого Лариса бросила, они поддерживали отношения?» «Ну что вы, зачем? У него своя семья, у нее своя». «Откуда же вы узнали, что он женился?» Лариса сказала. «Да». «А она откуда узнала, если они не общаются?» «Она узнала от Леночки. Лена была знакома с Володей, собственно, это она Ларису с ним познакомила. Леночка работает в больнице, она медсестра. А Володя там лежал, ему аппендицит вырезали. Давно это было?» «Очень давно. Леночка только-только после медучилища пришла на работу. Лет 6 назад, наверное, или даже 7. «Получается, что Лариса познакомилась с ним 6 лет назад», — уточнил Доценко. «Ну да». «И они сразу стали встречаться?» «Да. Любовь с первого взгляда». «Светлана Евгеньевна», — ему в голову пришла неожиданная мысль, «а этот Володя не пытался сперва ухаживать за Леной?» «Вы хотите спросить, не отбила ли моя дочь кавалера у лучшей подружки. «Ну, в общем, да», — честно признался он. «Нет, Лариса так никогда не поступила бы. Володя не ухаживал за Леночкой, просто Лариса пришла к ней на работу. Им нужно было обсудить какую-то девичью ерунду. И Володя ее увидел. Тут же подошел и попросил Леночку познакомить его с девушкой. Вот и вся история». «Может, и не вся. Матери отчего-то всегда уверены, что знают о своих детях всю подноготную. Ладно, об этом мы подробнее поговорим с самой Еленой Завьяловой. А пока вернемся к несчастному брошенному Володе. Не могло ли там быть застарелой обиды или ревности?» «Значит, Лариса встречалась с Володей примерно 3 года, а потом ушла от него к Риттеру, так?» Светлана задумалась, безмолвно шевеля губами. «Нет, не совсем так. Лариса вышла замуж 2,5 года назад. Значит, с Володей она встречалась не 3 года, а 4. Я не понял, Светлана Евгеньевна, как же так? Она что же, порвала с Володей накануне свадьбы? То есть был период, когда она встречалась одновременно и с Риттером, и с прежним женихом?» «Я вам уже сказала». В голосе Светланы снова зазвучали горечь и усталость. «Моя дочь никогда не была ветреной и не встречалась одновременно с 2 молодыми людьми. Решение выйти замуж за Валеру она приняла очень быстро. Они практически и не встречались. Они познакомились на похоронах Станислава Оттовича, это отец Валеры. Лариса у него училась». «Да-да, я знаю». «Они познакомились», — продолжала Светлана, как будто Миша ее и не перебивал, — и разошлись каждый в свою сторону. Во всяком случае, Лариса именно так мне говорила. Потом они случайно столкнулись на какой-то выставке. Риттер пригласил ее поужинать в ресторан, а через 2 дня сделал предложение, и Лариса его приняла. Она сказала Володе, что между ними все кончено, и на следующий день они с Валерой подали заявление. Ну, если уж что и называть чудовищным бредом, так именно такие вот истории. Доценко не поверил ни одному слову. 4 года безоблачной любви, и вдруг приходит какой-то Риттер с внешностью чуть лучше, чем у обезьяны, делает предложение и «прощай, Володя». Бывает, кто же спорит, но только девушка для такой истории должна быть совсем другой. Вот домработница Римма Ивановна что говорила Силуянову? Что Лариса своего мужа ни капельки не любила и вышла за него исключительно из корыстных соображений, чтобы он вкладывал в нее деньги и помог стать знаменитой. Могла разумная и расчетливая Лариса так поступить? Легко. Только зачем же матери песни петь, что счастлива в браке? А может, и вправду счастлива была Лариса замужем за Риттером? И все домыслы домработницы – основанные на изучении постельного белья, не более чем домыслы. И сексуальная жизнь у этой пары была полноценной, разнообразной и богатой. Они любили друг друга без памяти. Говорят, брак по расчету может оказаться счастливым, если расчет сделан правильно. Но зачем же при такой идиллической картине Риттер и его мать называют Ларису наркоманкой, если она ею не была? Зачем называют ее легкомысленной, доверчивой дурочкой? Если на самом деле Лариса была прагматичной и расчетливой. Пытаются запутать следствие и заставить искать убийцу среди наркоманов и прочей сомнительной публики, чтобы отвести подозрения от себя? Или Светлана Евгеньевна смотрела на дочь уж слишком пристрастным и оттого необъективным взглядом? А ведь Лариса еще была лесбиянкой, и это уже не домыслы. Анита Волкова видела Ларису с любовницей своими глазами, да еще в присутствии Риттера. И это уже не ложь, не выдумки. Это точно было, потому что и Волкова, и Риттер рассказывают об этом совершенно одинаково. В их показаниях нет ни одного противоречия, ни одной несостыковки. Так бывает только тогда, когда рассказывают о реальном событии. Если события не было, а был только сговор и выдумка, концы никогда не сходятся. Нет, все равно не получается, чтобы все оказались честными и хорошими. Кто-то все время врет, искажает факты, скрывает их, не договаривает. Кто? Риттер? Его мать? Мать Ларисы? Домработница? Или все вместе? К бывшему мужу Аниты Волковой отправился Силуянов. Он не совсем четко представлял себе, зачем нужна эта встреча, но Ольшанский дал 1,5 дня на то, чтобы собрать максимально возможный объем информации о семьях Риттера и Кабалкиной, и ни одного потенциального источника этой информации упускать было нельзя. В конце концов, дело может оказаться в какой-то давней истории, которой 100 лет в обед, и если так, то муж Аниты Станиславны, с которым она уже больше 20 лет как разошлась, будет вовсе не бесполезным. Но Коля, привыкший доверять своей интуиции, уже заранее знал, что ничего достойного внимания этот Волков ему не расскажет, и потому заранее жалел потерянное впустую время. «Мы с Анитой вместе учились на одном курсе в МИФИ, а потом работали в одном институте, только в разных лабораториях». Волков, невзрачный плешивый очкарик, вспоминал о бывшей жене без неприязни. При этом Силуянову почудилось даже что-то вроде жалости в его голосе. Кого он, интересно знать, жалеет, себя, брошенного когда-то, или ее, так и не вышедшую больше замуж? У самого Волкова семейная жизнь после развода с Анитой сложилась весьма успешно. Второй брак оказался прочным и подарил ему 2 сыновей, старший из которых уже заканчивал школу. «Мне кажется, вы ей сочувствуете», — заметил Николай. «Почему? Она окажется вам несчастной?» «Как вам сказать? У меня такое впечатление, что она всю жизнь жила какой-то вынужденной жизнью. У нее никогда не было настоящей свободы, вы меня понимаете?» «Нет», — откровенно заявил Силуянов. «Ну что ж поделать, он действительно не понимал. Вынужденная жизнь... Как это может быть?» «Постараюсь объяснить. Вы, вероятно, знаете, из какой Анита семьи. Ну, там мама, папа». «Я в курсе. Папа художник, мама актриса». «Вы не точны», — Волков чуть заметно улыбнулся. «Папа известный художник, а мама известная актриса. Это очень важный нюанс, я бы сказал, определяющий. Мать Аниты вступила во второй брак, который все, в том числе и сама Анита, считали мезальянсом. После этого она больше не снималась. Никогда. И представьте себе, каково было Аните постоянно слышать: «Ой, ты дочка той самой Зои Риттер. А почему твоя мама больше не снимается?» Что ей отвечать? Правду? Что мама, член партии, изменила папе? Вышла замуж за автослесаря, растолстела, потеряла форму и подверглась остракизму со стороны киношной общественности. У Аниты язык не поворачивался давать подобные объяснения. Ей было стыдно за мать. И еще одно испытание. «Ой, ты дочка того самого Риттера? Ты не могла бы попросить отца достать билет или пропуск на выставку? Ты сама, наверное, уже ходила. Ну как там?» В те времена было много интересных выставок. Вы, наверное, помните. То Мону Лизу привезут, то сокровища гробницы Тутанхамона, то мексиканцев. А Анита ни с какой просьбой не могла к отцу обратиться. Почему? Он с ней не общался. Как расстался с женой, так словно забыл, что у него есть дочь. Немедленно женился, очень скоро появился ребенок, кажется, мальчик, впрочем, я точно не помню. Риттер одним махом отрезал от себя и бывшую жену, и дочь. Алименты по почте посылал. Короче говоря, с фамилией у Аниты были одни проблемы. Фамилия-то редкая, звучная. Была бы Иванова или Кузнецова, никто бы вопросов не задавал. А так... Очень она, бедолага, страдала. А я очень ее любил и ничего не понимал. А что вы должны были понимать? Она вышла за меня замуж только для того, чтобы уйти из дома и сменить фамилию. Не знаю, как сейчас, а на тот момент она свою мать так и не простила и не хотела жить с ней, ее новым мужем и их общим ребенком. но я любил ее безумно и ни о чем сомнительном тогда не думал. Мы поженились на третьем курсе. Она прожила со мной 3 года, потом сказала, что хочет развестись. Разумеется, мои родители разменяли нашу квартиру все как полагается. Только после этого я начал прозревать. И в самом деле, кто такая Анита? Первая красавица на курсе, знает 2 языка, английский и испанский. Танцует фламенко, чего никто из девчонок не умел. Великолепно играет на гитаре и на саксофоне. Без нее ни одно сборище не обходится. Она всегда в центре внимания. Она объект обожания и восхищения. А кем был я? Внешность у меня не выдающаяся. Танцевать вообще не умел, заводилой в компаниях не был. Тихий книжный мальчик. Правда, отличник и один из самых способных на курсе. Но в глазах девушек это обычно значения не имеет. Ну, еще папа академик, поэтому жилплощадь большая. Для какой-нибудь девочки с периферии я, конечно, был бы достойным женихом. Но для Аниты, коренной москвички, дочери таких родителей, мне и в голову не приходило, что у нее мог быть расчет. Когда она обратила на меня внимание, я будто ослеп от счастья. Ну, ничего. Потом прозрел. Он улыбнулся, и не было в этой улыбке ни обиды, ни горечи. Только легкая насмешка над собственной юношеской доверчивостью. Значит, брак у Аниты Станиславны был вынужденным. Подвел промежуточный итог Силуянов. А еще что, вы говорили про всю жизнь? Да. Потом диссертации. Сначала кандидатская, за ней докторская. Из-под палки в буквальном смысле слова. Только в роли палки выступала сама Анита. Она ведь очень слабый ученый. Я это не из низких чувств говорю, просто так оно и есть. Вы можете у любого специалиста спросить, он вам подтвердит. Она окончила школу с золотой медалью и только поэтому смогла поступить в МИФИ. Если бы она сдавала экзамены на общих основаниях, она бы никогда не поступила, можете мне поверить. В любой науке можно быть талантом, можно халтурщиком, а можно и добросовестным поденщиком. Вот Анита была как раз поденщиком. У нее от всего, что было связано с физикой, скулы сводило. Но она старалась изо всех сил. «Зачем же она ею занималась?» — изумился Силуянов. «Никто ведь не заставлял». «Я же вам говорю, Анита сама для себя была палкой. Она сама себя заставляла. Я так и не понял, честно говоря, зачем». И ведь спрашивал ее много раз об этом. Она отвечала, что любит физику, что ей интересно, и не ее вина, что ей Бог не дал настоящего таланта. Я видел, что она говорит неправду, но правды так и не узнал. Одно могу сказать совершенно точно. Ее научная и профессиональная жизнь тоже была вынужденной, и в личной жизни у нее то же самое происходит. «Вот здесь поподробнее, пожалуйста», — попросил Коля. «Да какие могут быть подробности?» Волков пожал плечами. «Подробности я как раз не знаю, только в общих чертах, поскольку мы много лет работали в одном институте, постоянно сталкивались. Видите ли, Николай, то, что Анита была корыстной невестой и бездарным, в общем-то, ученым, не отменяет других ее достоинств». Поймите меня правильно. Она действительно особенная, ни на кого не похожая, щедро одаренная от природы и внешней красотой, и разносторонними способностями. Анита уникальна. Я даже допускаю, что из всех сфер науки физика — это единственное, что ей не поддалось. Выбери она любую другую науку, любую другую профессию, она достигла бы в ней невероятных успехов. Какой мужчина мог ее заинтересовать по-настоящему? Так заинтересовать, чтобы влюбиться, захотеть жить с ним долгие годы, родить от него ребенка? Мне, честно говоря, трудно такого представить. По крайней мере, я такого не встречал. Но есть общественное мнение, есть досужие сплетни и общепринятое представление о том, как должно быть. У женщины должен быть мужчина, иначе она как бы неполноценная. Если ею никто не интересуется, значит, она совсем никуда не годится. «Да», — усмехнулся Силуянов, — «это знакомо». «Ну вот видите, за ней многие пытались ухаживать, и они-то периодически кого-то, скажем так, поощряла, приближала к себе на несколько месяцев, потом отталкивала. Эти мужчины были ей не нужны. Вернее, нужны, но исключительно для того, чтобы не слыть синим чулком, чтобы не выглядеть белой вороной». Так продолжалось несколько лет, пока не появился этот киношник, каскадер. Вот на нем Анита и остановилась. Значит, все-таки нашелся мужчина, который сумел влюбить ее в себя. Да бог с вами! Надо знать Аниту, чтобы все понимать так, как оно есть на самом деле, — рассмеялся Волков. Вы помните, что было 15 лет назад, как мы жили в 87-м году? Коля помнил, даже очень хорошо. Многочасовые очереди за мясом, обувью и импортной косметикой. Главное слово в лексиконе «достать». Вечная проблема сахара, который скупается на самогон. Жалкие ростки частного предпринимательства, выбрасывающего изголодавшемуся и износившемуся населению кустарные дерьмовые тряпочки, хотя бы своей яркой расцветкой, выгодно отличающиеся от того, что можно купить в магазине. За границу можно поехать только по службе или, если очень повезет, и прорвешься сквозь правкомовско-парткомовско-райкомовский отбор. Фирменный кожаный, не из заменителя, а настоящий пиджак, был признаком допущенности к элите или хотя бы к источнику импортных товаров. Видеомагнитофоны — большая редкость. Кассет в открытой продаже не было, их друг у друга переписывали. Короче, весело было жить. И представьте себе молодого красивого мужика с ног до головы, упакованного в такие шмотки, что глаза слепнут. Мужика, который постоянно выезжает за границу на протяжении примерно 10 лет, потому что всегда были какие-то совместные съемки то с чехами, то с немцами, то с кубинцами, а то и с французами. У нас ведь как было? В первый раз поехал в загранкомандировку, показал себя там с хорошей стороны, не напивался, шмотки для спекуляции не скупал, советский строй не хаял. Все, ты в обойме. В следующий раз опять поедешь. Дал слабину, из обоймы выпал, больше не поедешь. Анитин дружок, видно, как попал в обойму, так из нее и не выпадал. Да и спортсмен он хороший, я думаю. И профессия такая экзотическая, я бы сказал, редкая профессия. С одной стороны, вроде бы кино, а это всегда притягательно. С другой стороны, риск, порой смертельный. С третьей — поездки за границу, это тоже определенного шарма прибавляет. У такой женщины, как Анита, мог быть только необыкновенный мужчина. Вот она себе такого и выбрала. Кстати, вы не знаете, они до сих пор вместе или расстались? «Вместе», — кивнул Коля. «Значит, привыкла», — констатировал Волков. «Сейчас-то шмотками и загранпоездками никого не удивишь. Так что каскадер всю свою необыкновенность утратил. Я, признаться, думал, что они-то его бросят и выберет себе что-нибудь более соответствующее. Я ее уже 5 лет не видел, с тех пор, как лабораторию, где она работала, сократили. Мне говорили, она на какие-то курсы пошла, новую профессию освоила. Анита Станиславна теперь на фирме работает, системным администратором», — проинформировал Силуянов. «Я вот о чем хотел вас спросить. Правильно ли я понял, что Анита Станиславна очень обиделась на мать за то, что она променяла отца на слесаря? И на отца за то, что он променял ее саму на нового ребенка. Это действительно так?» «Это действительно было так. Я подчеркиваю, было. В тот период, когда мы с ней были вместе, и когда нам было на 20 и даже 25 лет меньше, чем сейчас. Что происходит в наши дни, мне неизвестно». «Да-да, конечно. Мы сейчас говорим о том, что было 25 лет назад. Можно ли из этого сделать вывод, что сестру, которую родила ее мать, и брата, который родился у ее отца, она тоже не любила?» «Ни капельки», — без колебаний подтвердил Волков. Анита не испытывала к ним ничего, кроме злости и ревности. Видите ли, после смерти отца Анита Станиславна очень сблизилась и с братом, и с сестрой. Они теперь стали закадычными друзьями, и в семье матери она бывает регулярно. То есть вроде бы простила ее. Как вы можете это прокомментировать? Неужели? Волков неподдельно удивился. Как странно, это на нее совсем не похоже. Впрочем, это не похоже на ту Аниту, которую я знал когда-то. С годами она могла стать мягче и мудрее, и даже наверняка стала. Но я могу дать вам и другую интерпретацию. Это примирение и воссоединение семьи — просто очередной вынужденный шаг. Вот в это я скорее поверю. Кем, вы сказали, она работает? Системным администратором. Прелестно. Достойное место для доктора наук. Вам это ни о чем не говорит? «По-моему, вы несправедливы», — возразил Коля. «Ее же сократили, то есть выгнали с работы. Науку повсюду сокращали, и огромное количество докторов наук осталось без работы. Им ведь нужно на что-то жить, им нужно где-то зарабатывать на кусок хлеба». «Безусловно». Волков энергично закивал головой. «Вы правы от первого до последнего слова. Но Анита — это не тот случай». Ее сократили именно потому, что от нее не было в науке никакого толку. Лабораторию ликвидировали, и самым дельным сотрудникам тут же сделали предложение перейти в другие лаборатории или в другие учреждения нашего профиля. Толковые инженеры-физики всегда нарасхват, уверяю вас. По крайней мере, так было в нашем институте. Про другие ничего сказать не могу. Аните никто ничего не предлагал, она никому не была нужна. И тот факт, что она вынуждена была получить новую профессию и теперь работает не по своей основной специальности, говорит только о том, что как инженер-физик она не состоялась. А теперь смотрите, какая получается цепочка. Сначала она была дочкой известных родителей, и ее даже снимали в кино. Вы об этом знаете? Да, Анита Станиславна рассказывала. У нее в комнате фотография висит. Знаю, усмехнулся Волков. В нашей с ней комнате когда-то эта фотография тоже висела. Так вот, ее сняли в маленькой роли, но больше сниматься не приглашали. То есть она уже видела себя актрисой, такой же известной, как мать, даже еще круче, но ничего не состоялось. Потом, вскоре после этого, родители скандально разводятся, и тут же погружаются каждый в свою новую семью. Стало быть, как дочка известных родителей, она тоже не состоялась. Вы слышали о таком психологическом приеме «отрицание того, кто тебя отрицает»? Нет, а что это? Это только название заумное, а на самом деле все просто. И каждый человек в своей жизни делает это неоднократно. Вас девушка бросила, но вы не страдаете у всех на глазах, а тут же начинаете ухлёстывать за ее подружкой, чтобы изменница знала, что вы ее тоже отвергли, а не только она вас. «Ах, это!» — заулыбался Коля. «Ну, конечно, прием знакомый». Так вот, что делает Анита? Идет именно этим путем. «Вы меня отвергли как актрису, а я вообще кино не люблю, и актрисой быть никогда не хотела». И не нужно мне это ваше важнейшее из всех искусств. Я вообще по другой части. Я теперь физику буду любить. Или химию, биологию, историю. Значения не имеет. Идея понятна? Еще бы. Вы так объясняете, что даже ребенок поймет. Спасибо, Николай. Волков с благодарностью кивнул. Это во мне преподаватель проснулся. Все-таки столько лет лекции читаю. Идем дальше. Я перестала быть дочерью Риттеров, а я вообще буду теперь не дочь, а жена, и фамилия у меня будет вовсе даже Волкова. И к вам ко всем я не имею никакого отношения. А Анита Станиславна говорила, что никогда не хотела быть актрисой, задумчиво заметил Коля. Может, вы ошибаетесь? Может быть, легко согласился Волков. Я просто делаю некоторые допущения, чтобы выстроить цепочку. Потому что если сделать это допущение, то воссоединение семьи легко объясняется. а без этого допущения ничего не выходит». «Все равно я не понимаю», — уныло признался Николай. «Да что ж тут понимать, голубчик вы мой? Аниту сократили, ее никуда не позвали работать, тем самым дали ей ясно понять, что как ученый, как инженер-физик она тоже не состоялась, и две диссертации, которые она считала символом своей научной состоятельности, ей не помогли. Время другое настало. Теперь ценятся мозги, а не бумажки. Какой шаг в этой ситуации был бы логичным? Отвергнуть научную состоятельность как жизненную ценность», — робко предположил Силуянов. «Умничка!» Волков радостно потер руки. «Или вы умничка, или я хороший преподаватель». «Лучше бы и то, и другое». «Согласен, пусть будет и то, и другое. А что можно противопоставить научной состоятельности?» «Не знаю», — растерялся Коля. «Ну вы подумайте, подумайте, вы же такой толковый». «Вот елки-палки, пришел поговорить со свидетелем, а попал на семинар типа экзамена. Но Волков-то каков, а? Эк, завелся. Просто вспоминать про первую жену ему было явно скучно, а как дело до логики дошло, как начал цепочки выстраивать, так глаза загорелись и вроде даже ростом выше стал, плечи расправились. Эх, Каменскую бы сюда, она бы с ним общий язык быстро нашла. Тоже любит цепочки выплетать, жаль, что она болеет». «Итак, что же можно противопоставить научной состоятельности? Ответ должен быть совсем простым и лежащим на поверхности. Обычно говорят или работа, или семья», — неуверенно произнес Силуянов. «Дважды умничка. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Я со всеми помирюсь, я всех подружу, я стану центром семьи, и пусть меня отвергла наука, зато во мне души не будет чаять моя родня. Видите, как все просто? И, между прочим, это очередной вынужденный шаг в жизни Аниты, продуманный, может быть, на уровне подсознания. Она и сама не знает, зачем занялась воссоединением семьи, уверяю вас. И если вы спросите ее, почему она вышла за меня замуж, или почему из всех мужчин выделила того каскадера, она вам скажет, что влюбилась. Я не хочу сказать, что все свои вынужденные шаги Анита делала сознательно и расчетливо. Все эти расчеты у нее происходят на уровне подкорки, которую человек не контролирует». «Вы думаете, все было именно так?» «Не знаю», — развел руками Волков. «Я предлагаю вам вариант, или, как у вас в милиции говорят, версию, которая все объясняет. Но если у вас есть другая версия, я готов ее обсудить. По вашему лицу я вижу, что вас что-то не устраивает». «Не то чтобы не устраивает», — Коля помялся. «Просто я не совсем понимаю, как это. Ну вот вы говорите, что она обиделась на мать, что не нашла контакта с отчимом, что злилась на сестру и брата. То есть она их всех в той или иной степени не любила. А теперь что же, выходит, полюбила, что ли?» «Заставила себя полюбить. И это тоже вынужденный шаг. Не зря же я вам говорил, что вся жизнь Аниты какая-то вынужденная, вымученная. Я не могу это объяснить, я так чувствую. И знаете еще что, Николай? Анита сложная фигура, неоднозначная, по-своему несчастная. Я, в общем, человек не глупый и в людях немножко разбираюсь. И я всегда чувствовал, что в Аните есть какой-то стержень, который я никак не могу ухватить, что ли, выделить, вычленить. Я чувствовал, что есть что-то вне, чего я не знаю, но если я узнаю, что это такое, то я пойму про нее все. И вот пока мы тут с вами разговаривали, до меня вдруг дошло. Физика». «Что физика?» — не понял Силуянов. «Есть множество наук, которые можно противопоставить искусству. Анита выбрала инженерно-физический институт. Не химико-технологический, не юридический, не стали и сплавов, не нефти и газа, а именно инженерно-физический. Почему? Я долгое время думал, что это обычное расхожее противопоставление лириков и физиков, у которого она пошла на поводу. Но нет, тут что-то другое. Если вы поймете, почему она выбрала именно этот институт, вы поймете про Аниту очень многое, может быть, даже все. О смерти подруги Елена Завьялова уже знала. Она накануне звонила Ларисе домой, и свекровь сообщила ей страшное известие. «Мы собирались сегодня встретиться», — дрожащим голосом говорила Елена, миниатюрная брюнетка в обтягивающем белоснежном до синевы халатике. Доценко нашел ее на работе в больнице. «Она мне звонила в начале недели. Мы условились в пятницу созвониться, уточнить время». А Нина Максимовна сказала, крупная прозрачная слеза быстро скатилась по щеке и спряталась под подбородком. «Когда Лариса вам звонила? В какой день?» «Во вторник». «Когда?» «Вечером уже. 9:00». «Ну да, правильно. Я во вторник работала 8:00, а она мне домой звонила. Значит, я уже пришла». «Какое у нее было настроение?» «Ровная, как обычно. Ларка вообще очень спокойная была. Редко из себя выходила». «Сколько времени вы с ней не виделись?» 2 месяца, наверное». «Что ж так редко встречались?» — удивился Михаил. «А мне сказали, что вы задушевные подружки». «У меня работа сменная. А еще подработки, индивидуальный пост. Сижу с больными круглосуточно за отдельную плату». На сестринскую зарплату не проживешь, сами знаете. Но мы все время перезванивались, разговаривали подолгу. Обычно она сама звонила, когда оставалась в мастерской ночевать. Вот даже как! Уже теплее, уже что-то. Почему Лариса не звонила из дома, из квартиры Риттеров? Ну а что удивительного? Когда две подруги разговаривают, ни муж, ни свекровь совершенно не нужны, они мешают. «В общем-то, верно. Ничего подозрительного. Между прочим, а не эта ли брюнетка была в одной постели с Ларисой, когда неожиданно нагрянули Риттер и его сестрица? А что? Плодотворная мысль, подружка-лесбиянка. Как бы это проверить, чтобы никого не обидеть? Лена, а вы сами замужем?» «Да. А что?» «Ничего, просто спросил. Давно?» «Не очень, меньше года». «Ваш муж знаком с Ларисой?» «Конечно. Она и на свадьбе у нас была, и в гости к нам приезжала. И сегодня должна была. Мы собирались...» Лена тихонько заплакала, но быстро взяла себя в руки. «А сами вы в гостях у Ларисы бывали?» «Да, в мастерской». «А дома?» Я имею в виду не тот дом, где она с мамой жила, а дом Риттеров. «Нет, там не была. Все равно поговорить не дадут. Мы с ней в мастерской любили посидеть. Кофе попить, вина какого-нибудь легенького, потрепаться». «Одновременно с вами у Ларисы бывал кто-нибудь? Ну, там подружка или приятель?» «Нет, мы всегда вдвоем были». «Опять 25. И с матерью-то она только вдвоем, и с подружкой вдвоем. Никаких зацепок, никаких выходов на новых людей». «Лариса в последнее время не жаловалась вам, что ей кто-то угрожает? Может быть, она стала нервной, беспокойной?» «Угрожает?» — переспросила Лена. «Нет, ничего такого. И нервной она не стала». «Может быть, что-нибудь странное происходило? Вспомните, Лена». «Странное? Ну, я не знаю, если только это». «Что?» — мгновенно сделал стойку Доценко. «Ей какая-то женщина все время звонила». «Какая женщина?» «Да откуда же мне знать? Ларк сама не знала. Придет домой, а свекровь говорит, мол, тебе женский голос звонил. Не представился и ничего передавать не просил». «Ну, а он-то размечтался». «Подумаешь, позвонил кто-то и не представился. Такое каждый день бывает». «Это всего один раз было?» — безнадежно спросил он. «Да в том-то и дело, что нет. Полгода примерно эта женщина ей названивала. И всегда именно тогда, когда Ларки дома нет. Ни разу Ларисе не удалось с ней поговорить. Причем свекровь Нина Максимовна уверяла, что это не одна и та же женщина, а разные. Якобы она голоса хорошо запоминает. Голос был точно не один и тот же. И Лариса даже предположить не могла, кто ей звонил. Мы с ней всех перебрали. Всем старым подружкам позвонили. Даже тем, с которыми 100 лет не виделись. Всем знакомым, няней. Целый вечер, помню, сидели в мастерской и по телефону названивали. Так и не выяснили. Вот это уже предмет для разговора. Только с кем? Не с Леной Завьяловой, это точно. Говорить об этом надо с Ниной Максимовной, которая подходила к телефону, и с Риттером, может быть. Он тоже имел счастье слышать неизвестную даму. Или эти звонки — такая же выдумка сынка и маменьки, как Ларисина наркомания? Кстати, о наркотиках. Лена-то у нас в больнице работает. Вот мы у нее и спросим. «Знаете, Лена, что мне сказал Валерий Риттер? Что Лариса была наркоманкой?» «Что?» Слезы, уже готовые было пролиться, высохли. В глазах засветилось изумление. «Ларка наркоманка? Да с чего он это взял?» «Он неоднократно находил у нее упаковки от сильно действующих лекарств», — соврал Доценко. «Ну, не очень-то и соврал на самом деле. Пусть упаковки находила домработница, а не муж, но ведь они же были, упаковки эти». «Ах, это...» — Лена скупо улыбнулась. «Это я ей давала». «Вы?» Вот теперь уже Доценко долго не мог закрыть рот от изумления. «Зачем, Лена? Зачем ей пустые упаковки?» «Она хотела картину сделать. Такую, знаете, необычную. Не красками, а всю из упаковок. Что-то агитирующее против наркомании. В Германии в следующем году будет проходить международная выставка. Художники против наркотиков или что-то в этом роде. Она хотела к выставке сделать работу. Ей нужны были упаковки именно от наркотических препаратов, пустые. Это не нарушение. Я у зав. Отделением спрашивала, и у старшей сестры они разрешили». «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — только спрашивается в задачке. «Если Лариса Риттер собирала пустые упаковки, чтобы создать произведение искусства, то где они? Произведения пока нет. Но и упаковок нет, по крайней мере, при обыске дома и в мастерской. Их не обнаружили». «Ну и как все это понимать?»